А я думаю, а не плюнуть ли мне на них? Бармен принес рюмки, и Джо влил в себя свою, чтобы прибавить уверенность в ответе. «Будешь круглым дураком», — сказал он. «Ты гений, но твоя философия жизни неверна. Закончишь жизнь, как я, сломанный, осмеянный, и будешь вымаливать у всех пару долларов. Сегодня я покажу тебе, какая лошадь выиграет. Купи мне обед. Послушай анекдот очень смешной, поставь рюмочку». «Ты хоть и гений, но дурак. Учись на примере дяди. Пока не поздно учись. Деньги — это все». «Хорошо, дядя Джо», — сказал я. «Я ведь не сказал тебе всю правду. Я уже отдал все свои деньги жене, потому что развожусь с ней и...» «О, Господи!» — выдохнул он. «Это уже факт?» «Да». Он снял шляпу и насмешливо отвесил поклон, сказав: «Добро пожаловать, незнакомец!» «Спасибо!» «Все деньги отдал?» «Все!» «Женщине!» «Моя жена женщина!» «Печально слышать! Ты уверен, что ничего нельзя изменить?» «Уверен!» «О, Господи!» «Мое состояние нынче...» — я залез в карман. $23. Настала очередь дяди Джо покровительственно обнять меня. «Добро пожаловать, незнакомец!» — сказал он и разразился мерзким хохотом. Затем, остыв, он спросил: «Ну и зачем тебе, дураку, это надо было?» «Та жизнь мне не нравилась». «А это, думаешь, понравится? Тебя ждет ночлежка с клопами». Я думал об этом. «Когда пойдешь знакомиться с клопами, возьми с собой дядюшку Джо старую шину», — захихикал он. «Добро пожаловать, незнакомец», — проревел он, брызгая слюной, закашлялся и смачно сплюнул. «Не возьму», — ответил я, — «потому что ты пока в своем уме». «Человек без гроша в кармане не может быть в своем уме». «Но мне нравится твоя философия, дядя Джо. Позволь спросить. Вот ты приехал из Анатолии, привез всю семью, всю жизнь трудился, как вол. Ха! А теперь взгляни! Банкрот! Крутил миллионами, а теперь забыт всеми. Полное крушение, Титаник. А может, вообще все неправильно? Мой отец, твой брат, хочет одного — вернуться на родину, чтобы помереть там. А может, это ты? Первопричина глобальной ошибки. Может, не стоило их всех привозить в Штаты, а?» Он словно потерял дар речи. «Идиот!» — прорвало его. «Идиот!» «Да, я идиот, но все-таки ответь». «Отвечаю». «Уж, пожалуйста, подумай и ответь». «Да, я сделал непоправимую ошибку». «И в чем же ее суть?» «Большую ошибку». «Ну, в чем же она состоит?» «Я поставил не на ту лошадь». Он рассмеялся, блеснув желтыми зубами. Затем посерьезнел. «Но сейчас, — сказал он, — у меня есть система». Он вытащил из кармана смятый листок для писем, украденный со стола в приемной отеле. Листок покрывало вязь мелких цифр. Он стал объяснять мне всю систему. Она способна работать, не затрагивая его основной капитал. «Да-да, так и сказал, мой капитал. И если не обеспечит состояние, то, по крайней мере, прокормит. И главное, она стабильна, так как счет идет на фаворитов. Один выигрыш в 3-4 ставках». За систему мы пропустили еще по рюмке. Покидая стены бара, дядя Джо и я были кровными братьями. В госпиталь мы вошли потеплевшие от алкоголя и общения друг с другом. Он мне понравился даже больше, чем Арнольд Тейтельбаум. В палату отца мы прокрались на цыпочках, тот спал. Его дыхание стало просто ужасным. Он будто вдувал в себя воздух через бак с водой. Я подумала, может, мне и удастся избежать разговора о перелете в Анатолию. Мама сидела у изголовья. Джо подошел к отцу и уставился на всполохи рекламы. Мы ждали, когда старик проснется. Я вспомнил, что мне надо позвонить доктору Ллойду. Он был рад услышать меня, а я его. «Будто звоню домой», — мелькнуло у меня в голове. «Ну, как дела?» — осведомился он. «Странно, но я хочу вернуться в больницу». Мы рассмеялись, и он поинтересовался состоянием отца. Я поведал ему про тяжелое дыхание. «Сидеть он может?» «Не знаю». «А он?» «Нет». «Тогда я продлеваю вам увольнение», — сказал он. На пути в палату я столкнулся с отцом Дредди, и не могу сказать, что его успокоительные слова были фальшью. «Видел вашего батюшку сейчас назад», — произнес он. «Дело худо, извините, но, по-моему, он готов к неминуемому». Он всегда был готов. Мы присели на стулья около комнаты сестер. Они не возражали. Затем последовал звонок, мол, отец проснулся и нуждается в посудине. Сестра ушла. Немного спустя я последовал за ней. Когда сестра выходила из комнаты с горшком, прикрытым полотенцем, я спросил ее, как он. «Все так же», — ответила она. Но по мне ему стало хуже. Легкие еле качали воздух. Мама слабо улыбнулась мне. Она тоже заметила ухудшение. Сипенье и бульканье, вырывающееся из его нутра, заполняло комнату. Мы сидели молча. Обсуждать было нечего. Около 7 вечера отец проснулся и повел глазами по комнате. Остановился на мне. Я похолодел от страха. «Евангелие!» — прохрипел он. «Евангелие!» Я подошел к нему и взял его руку. Рука ощутимо похолодела, лоб его пылал. Его глаза, не отрываясь, смотрели на меня. «Джо принес виноград». Я махнул Джо рукой.